Стивен, это Патрик. Помнишь, я как-то сказал, что мне однажды может понадобиться твоя помощь? Так вот, этот день настал, меня арестовали. Еще пауза. В убийстве. Дженсен слушал, плотно прижав трубку к уху. Ясно было, что Крус его инструктирует. «Нет, я ничего не говорил и не буду», — сказал Дженсен по телефону, потом обратился к детективам. «Мой адвокат спрашивает, куда вы меня увезете?» «В полицейское управление Майами. Отдел по расследованию убийств», — ответил Турстон. Дженсен повторил это в трубку. «Да, надеюсь тебя скоро увидеть», — закончил он разговор и повесил трубку. «Нам придется воспользоваться наручниками, сэр», — сказала Руби Боуи. «Не хотите ли сначала надеть пиджак?» «Пожалуйста», — ответил Дженсен, казавшийся слегка удивленным. Он отправился в спальню, где застегнул рубашку на все пуговицы и надел пиджак, после чего Руби стянула ему руки за спиной наручниками. «Вы, ребят, просто сама вежливость», — сказал Дженсен. «Спасибо». «Абсолютно не за что», — отозвался Турстон. «Мы можем и силу употребить, если понадобится, но хотелось бы обойтись без этого». Дженсен пригляделся к нему внимательнее. «А ведь мы с вами уже встречались, не так ли?» «Да, сэр, доводилось». «Теперь вспомнил. Я, кажется, вел себя тогда немного по-хамски». «С тех пор много воды утекло», — пожал плечами детектив. «Извиниться никогда не поздно, если только вы примете мои извинения». «Я-то приму», — сказал Турстон холодно, — «но, мне кажется, у вас сейчас есть куда более серьезный повод для беспокойства. Прошу следовать за нами». Руби Боуи как раз закончила говорить по радиотелефону. «Они взяли Дженсена и едут сюда», — сообщил Хейнсли лейтенанту Ньюболду и Керзену Ноулзу. Последний уже навестил свое начальство, прокурора штата Адель Монтесино, и как раз только что вернулся. Дженсен успел позвонить своему адвокату, Стивену Крузу. «Он тоже уже в пути», — добавил Эйнсли. «Неплохой выбор», — кивнул Ноулс. «Круз — парень жесткий, но с ним можно иметь дело». «Я тоже его знаю», — сказал Ньюболт. «Но как бы он ни был хорош, против наших новых улик он ничего не сможет сделать». «У меня появилась идея», — продолжал Ноулс. «Пока Дженсен сюда едет, давайте перенесем коробку в комнату для допросов, скроем ее и разложим все на столе. Как только Дженсен это увидит, он поймет, что попался всерьез, и заговорит». «Прекрасный ход», — одобрил Ньюболт и посмотрел на Эйнсли. «Подготовь все, пожалуйста, Малкольм». Привезенного в управление полиции Дженсена сначала подвергли обычной для арестованных процедуре. Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, попросили вынуть все из карманов и составили опись имевшихся при нем вещей. Он понимал, что попал в колеса бездушной казенной машины, где человек обезличивается. Кто знает, когда он сумеет выбраться из нее и выберется ли вообще. Он, конечно, был встревожен, но особого страха пока не испытывал. С самого появления полицейских у него на пороге мысли Дженсена забавным образом словно подвергались заморозке. Того, что теперь стало свершившимся фактом, он боялся давно. По временам страх этот преследовал его в навязчивых кошмарах. Но сейчас, когда это случилось, страх вдруг отступил. Вероятно, потому, думал он, что ему сразу стала ясна вся неизбежность последующих событий. В порыве дурацкой страсти, бесконтрольных эмоций, он совершил серьезное преступление, и теперь закон настигнет его, он понесет наказание. Как любой человек в его положении, он сделает все возможное, чтобы избежать этого наказания или максимально смягчить его, Но только позже сможет он понять, велики ли у него шансы. Конечно, в ту минуту он не подозревал, какие события привели к его столь неожиданному аресту, но он был достаточно знаком с системой, чтобы сознавать.